Материя есть энергия. Ввиду того, что мы связаны с материей, вытекает и условность самого термина материя. Мы придаем ему понятие того материала, из которого строятся миры. И часто говорим: материя этого мира, материя формы, биоматерия. Хотя все это есть модификация энергии в определенных уровневых границах. Как только эта материя выходит за верхние или нижние границы данного уровня, она превращается вновь в энергию. Однако, для удобства понимания человека, нам приходится пользоваться понятием материя более расширенно, так как человек лучше понимает суть вещей, когда ему говорят «материя данного мира», а не энергия данного мира. И подмену истинной терминологии на неистинную приходится делать для лучшего осмысления ряда сложных понятий. Подмена истинной терминологии происходит по причине понижения уровня понимания сложной информации на более низкий, доходчивый язык понятий, соответствующий современному человеку. В этом состоит трансформация любой истины, спускаемой свыше. Но все наши рассуждения об истинности и неистинности сводятся к тому, чтобы осознать, что мироздание не пустое, а строится на основе определенных материалов. Человеку пока необходимо выделить их два вида – материю и энергию. В то же время существует бесчисленное множество разновидностей материи и еще большее число видов энергий. Обратимся теперь к основному типу материала мироздания – энергии. Человек привык представлять ее как нечто воздушное, теплое, тепловая энергия сгорания топлива, электричество, ядерная энергия. И неустойчивая, непрочная, улетучивающаяся безвозвратно в пространство и преобразующаяся через работу человеческих мышц и механизмов в нечто другое. Но энергия способна создавать сложные и очень прочные конструкции, живые состояния, души. Энергия создает конструкции, которые оказываются в миллионы и миллиарды раз прочнее и мощнее конструкций из физической материи. Более того, энергия создает вечные и неуничтожаемые структуры. Например, душу невозможно взорвать, сжечь или утопить. И в этом ее преимущество перед физической материей нашего земного мира, который разрушается от времени и других факторов. Так что относительно энергии сделаем следующие выводы. Энергия. Первое. Энергия первична, как материя мира. Она существует везде и во всем. А физическая материя является производной от нее. Второе. Все мироздание состоит из энергий разных уровней развития. Третье. Энергия способна создавать прочные, мощные и вечные конструкции, неуничтожимые и способные к развитию и постоянному преобразованию. Четвертое. Энергия способна к трансформации одного уровня в другой, являясь подвижной и эволюционирующей материей мироздания. Пятое. Энергия обладает множеством свойств и характеристик, неизвестных человеку. Шестое. Энергия способна развиваться, ее преобразования являются вечными. Энергия для человека невидима и неуловима приборами. Мы не имеем в виду ее физические типы. Поэтому все ее многоликое разнообразие отнесено к такому понятию, как тонкая энергия, то есть остающаяся за гранью его восприятия и понимания. Но деление на тонкую энергию и физическую условно и существует только для человека. Понятие «тонкая энергия» включает все бесчисленное множество уровней ее существования, а не один ее вид. Все мироздание представляет собой бесконечные формы преобразования энергии, так что энергия – это основной и главный материал всех его конструкций. Материя – это очень грубый вид энергии, но грубый не означает мощный. Грубость материи выражена в плотности и концентрации самых низких качественных составляющих. Термин «низкий», обычно характеризующий физическую материю, следует воспринимать как недавно сформированный и только что начавший свое развитие. А все начальное, вступившее на путь эволюции, слабо, непрочно и обладает минимальными характеристиками качеств. Поэтому физическая материя не может служить прочной защитной оболочкой для чего-либо. Но даже если взять материю, принадлежащую к последнему уровню иерархии материи и прошедшую достаточный путь совершенствования для своей иерархии, она все равно никогда не превзойдет по мощи энергию. Надо учитывать и тот факт, что иерархия материи конечна, а иерархия энергии бесконечна. Отсюда показатели энергии способны расти бесконечно и всегда будут преобладать над самыми большими показателями материи. Таким образом, становится понятным, что внешнюю оболочку мироздания может сформировать только энергия еще более высоких уровней, чем само мироздание.